24. Гибель никчемного труса. Я это заслужил. Я все испортил и заслужил наказание. Будь у меня сейчас нож, я бы убил себя. Хотя что я говорю, никого бы я не убил. Кишка тонка. «На то чё дел, Тат Хьюитт», — говорит мистер Прентис-младший, разглядывая мой нож. Я стою на коленях в грязи, схватившись за горло и пытаясь дышать. «Сначала поборол меня в драке, а потом взял и все продул». Он поглаживает клинок пальцем. «Дурак и трус». «Кончай уже», — бормочу я. «Что-что?» Прентис-младший снова улыбается. Его шум сияет радостью. «Кончай», — говорю. «О, нет, я не собираюсь тебя убивать», — говорит он, сверкая глазами. «Мой па этому не обрадуется, верно?» Прентис-младший подходит ближе, подносит нож к моему лицу и засовывает острие в нос, так что мне приходится запрокинуть голову. «Но сколько всего можно сделать с мужчиной при помощи ножа? Убивать совсем не обязательно». От страха я даже перестаю озираться по сторонам в поисках пути к бегству. Я смотрю прямо в его глаза, яркие, живые, предвкушающие победу. И шум у него такой же. Он вспоминает мою ферму, а потом представляет, как вернется в Фарбранч и как я упаду перед ним на колени. А мой шум — это яма полной ненависти к самому себе, такому глупому и никчемному трусу. Прости меня, Бен. Прости. Прости. Прости. «Ах, нет, ты же еще не мужчина», — говорит Прентис-младший. «И никогда им не станешь!» Он поворачивает нож лезвием к моей щеке. Я зажмуриваюсь. Как вдруг меня окатывает волной тишины. Я распахиваю глаза. «Ну надо же, вы то гляньте!» — говорит Прентис-младший, бросая взгляд мне за спину. «Там лес, и я чувствую тишину Виолы безошибочно, как если бы видел ее собственными глазами». «Спасайся!» — ору я, не оборачиваясь. «Беги отсюда!» Виола не обращает внимания на мои слова. «Отойди», — приказывает Виола Прентису-младшему. «Я предупреждаю». «Ты предупреждаешь? Меня?» Он указывает на себя острием ножа и опять улыбается. А потом вдруг подскакивает. Какая-то маленькая штуковина ударяет его в грудь и прилипает к одежде. Она похожа на клубок проводов с пластмассовой лампочкой посередине. Мистер Прентис-младший подсовывает под нее нож и пытается оторвать, но штуковина остается на месте. Он с ухмылкой поднимает взгляд на Виолу. «Не знаю, что это за фигня, сестрица, но она не сработала». И тут тр-бах! Яркая вспышка света, и кто-то резко дергает меня за шиворот. Я опять начинаю задыхаться. Падаю на спину, а мистер Прентис-младший начинает биться в конвульсиях. Маленькие вспышки света бегут по проводкам в его тело. Отовсюду валит дым и пар из рукавов, из ворота, из штанин. Нож летит в сторону, Виола все еще пытается оттащить меня назад, а Прентис-младший тем временем валится на землю лицом в грязь прямо на свою винтовку. Виола отпускает меня, и мы падаем на невысокую дорожную насыпь. Я опять хватаюсь за шею, и примерно секунду мы просто лежим, отдуваясь. Вспышки и искры гаснут, мистер Прентис-младший дергается в грязи.